Я остановился и несколько раз глубоко вдохнул свежего весеннего воздуха, чтобы успокоиться. Это было необходимо, потому что глаза заволокла пелена бешенства. Я вообще-то человек спокойный, редко что может вывести меня из себя, потому что я специально развивал в характере это качество. Но в данном случае философия кунг-фу не помогала. Немного полегчало, и передо мной вдруг нарисовался план. Что я должен сделать как можно скорее? Это старая мочалка. Черт бы ее взял, эту следовательшу Громову. Так вот, она от меня не отстанет по-хорошему. И даже если бабуля будет валяться в ногах у мамочкиного мужа и упросит его вмешаться по своим каналам, Громову это ничуть не остановит, а только еще больше подхлестнет. Хотя я и не умею определять возраст женщины, но Громова дошла уже до таких лет, что видно невооруженным глазом. Ей скоро на пенсию. Поэтому она не дрожит за свое место и будет сражаться за справедливость до победного конца. А высшую справедливость она почему-то видит в том, чтобы посадить меня за убийство, которого я не совершал. И, вцепившись в меня, она и не собирается искать никого другого. Так что у меня остается единственный выход — найти убийцу самому и поднести его Громовой на тарелочке. Пусть она его допрашивает и оформляет на отсидку. Такое дело ей вполне по силам. А я как можно скорее должен установить контакт с конкурентами моего хомячка, с благотворительным фондом «Пеликан». Только они могут пролить свет на это странное убийство. Потому что, когда хомячок недоумевающе оправдывался у Пал Палыча насчет девушки, он не врал. Но одному соваться к пеликанам глупо и неосторожно. Мне нужен помощник. Вот с этим трудно, потому что к Окалевичу я обратиться не могу. У него теперь с милицией проблем хватает, и все из-за меня. Есть, конечно, у меня друзья-приятели, можно найти среди них надежного, неболтливого человека, но нужно будет долго вводить его в курс дела. А у меня совершенно нет времени. Итак, я осознал, что придется обратиться к Надежде Николаевне. А что? Она уже полностью в курсе всех событий, опять же, не станет трепаться и сделает все, что я попрошу. Я вызвонил ее с работы, и Надежда прибежала очень быстро. «Уж не знаю, чем вы там занимаетесь, чтобы поддразнить ее, — сказал я. Если все время то опаздываете, то раньше уходите. Что за работа такая странная?» «Работа нормальная, только зарплата странная, — ответила Надежда. Говори, что еще стряслось?» Мой рассказ про то, что случилось у Громовой, она восприняла довольно спокойно. «Я примерно этого от нее и ожидала», — призналась Надежда. «Но одного у нее не отнимешь. Очень эта женщина упряма. И начальство не боится. Поэтому мы эти ее качества поставим себе на службу. Значит, когда ты договоришься с пеликанами о встрече, ты сообщишь им, что должен каждые полчаса звонить мне. А если ты этого не сделаешь, то я выжидаю полчаса и сообщаю Громовой, где ты находишься. Говорю, что тебя похитили люди, которые замешаны в убийстве девушки. И еще кое-какие у меня есть идеи». «И что она сделает?» «Не знаю», — честно призналась Надежда. «Возможно, пошлет туда наряд милиции. А я ей расскажу все, что знаю. Пусть проверяет». «Ладно, надеюсь, что до этого не дойдет». Мы нашли свободный таксофон, убедились, что вокруг никого нет. Я набрал номер и спросил. «Благотворительный фонд «Пеликан»?» «Совершенно верно», — ответил чарующий женский голос. «Чем я могу вам помочь?» «Я хотел бы поговорить с вашим директором». «Как вас представить?» — осторожно спросила девушка. Голос ее по-прежнему был чарующим, но доля подозрительности в нем появилась. «Скажите, что его спрашивает Пожаров». «А по какому вопросу?» — не отставала секретарша. Подозрительности в ее голосе прибавилось, очарование пошло на убыль. «По поводу Сертолова», — ответил я лаконично, — «и прекратите это самостоятельное расследование. Доложите шефу, он сам разберется». Девушка обиженно хрюкнула, но переключила на другой телефон. «Ковригин слушает», — послышался в трубке хорошо поставленный вальяжный баритон. «Мы с вами не знакомы», — начал я голосом прожженного авантюриста. «И я не настаиваю на личном знакомстве. Но я мог бы сообщить вам интересные подробности, касающиеся пожара на Сертоловском таможенном терминале, который произошел 14 марта». «Почему вы думаете, что это будет мне интересно?» В голосе Ковригина появился холодок. «Потому что в этом пожаре вы лишились контейнера с ценным грузом. И еще потому, что это был поджог». «Вы в этом уверены?» Температура его голоса упала еще на 10 градусов. «Я не только в этом уверен. Я могу вам это доказать». «Какие у вас могут быть доказательства?» «Ваш телефон не прослушивается?» — спросил я в свою очередь. «У меня есть подозрение, что к этому поджогу причастен кто-то из сотрудников вашей фирмы». «Так», — голос Ковригина утратил вальяжность, но стал жестче и решительнее. «Если у вас действительно что-то есть, мы должны встретиться и поговорить». «Я не возражаю», — ответил я, покосившись на Надежду Николаевну. «Скажите ваш адрес, я приеду». Он продиктовал адрес. Надежда еще раз повторила мне все, что она напридумывала по поводу страховки, и я поехал. На углу двух тихих улиц, неподалеку от технологического института, стоял скромный особнячок. От всех окружающих зданий он отличался тем, что был отштукатурен и выкрашен как игрушка, и даже тротуар перед ним сиял, как улыбка младенца или как свежевымытый 600-й Мерседес. По тротуару прогуливался мрачный парень, куртка которого очень сильно оттопыривалась на боку, недвусмысленно обрисовывая контуры чего-то крупнокалиберного. Парень уставился на меня угрюмым подозрительным взглядом. «Пожаров», — лаконично представился я. «К Ковригину». Мрачный сказал несколько слов в переговорник, и рядом с ним тут же образовался его родной или двоюродный брат. Глядев меня с ног до головы и составив, судя по выражению морды, самое нелестное мнение о моей персоне, двоюродный обхлопал меня своими здоровенными лапами, убедился, что я чист, и провел внутрь особнячка. Здесь все поражало роскошью. По коврам, белым и светло-кремовым, страшно было ступать. И пачкать их не хотелось, и утонуть можно. Такой глубокий ворс. Камины были в каждой комнате, а в одной, кажется, даже два. Потолки чуть не обрушивались от цветной лепнины. Видимо, благотворительность — это очень выгодное дело. Наконец, мы подошли к такой потрясающей двери, инкрустированной всем, что только бывает на свете дорогого, что я понял. За этой дверью сидит сам Ковригин. Но за этой дверью сидела только его секретарша. Хотя сказать о ней только секретарша было бы оскорблением. Она была так же роскошна, как убранство особняка, и, должно быть, к нему и относилась. Секретарша похлопала ресницами и нажала кнопочку, распахнулась еще одна дверь, и я, наконец, предстал перед Ковригиным. В кабинете сидел самый обыкновенный мужик, довольно толстый, хотя его толщина удачно скрадывалась отличным костюмом. Обыкновенный мордатый мужик с прущим из ушей богатством. За спиной у Ковригина стоял еще один человек, худой, сутулый, смуглый, с лицом похожим на бритву, узким, острым и опасным. Этот человек-бритва все время шевелился, то переступал ногами, то поворачивал голову, то поправлял галстук или манжеты. Казалось, неподвижность утомляет его. Ему все время хочется прыгнуть или ударить кого-нибудь, хочется действовать. Одного взгляда на этого заточенного мужика не хватило, чтобы понять, в этом благотворительном особняке засели такие же бандиты, как в Полуксе, только покруче. «Здравствуйте, господин Пожаров», — с усмешкой произнес Ковригин, внимательно оценивающе оглядев меня. «Присаживайтесь». «Здравствуйте, господин Ковригин», — ответил я ему в тон. «Я, конечно, присяду, ведь я сам пришел к вам по доброй воле. Только я сразу хочу вам сказать, просто так, чтобы у вашего энергичного помощника не возникло каких-нибудь нездоровых мыслей. Я договорился с одним человеком, с моим партнером, что буду звонить ему по телефону каждые полчаса. Если очередной звонок не последует, следователь горпрокуратуры Анна Николаевна Громова получит всю информацию, какой мы располагаем, и узнает, что я нахожусь у вас». «Не понимаю», — недовольно поморщился Ковригин. «Вы мне угрожаете, что ли? Это же просто смешно. Во-первых, вы сами попросили меня о встрече. Сами пришли ко мне. С чего вы вообще взяли, что вам что-то может у нас угрожать?» Я пожал плечами и осторожно ответил. «Я вовсе не думаю, что мне что-то угрожает. Просто мы живем в такое ужасное время. Сейчас на улицу-то выходить страшно. Не то что входить в такой роскошный особняк». Я окинул взглядом княжеский кабинет Ковригина. «Я же говорю вам, что подстраховался так, на всякий случай». Ковригин отвернулся и бросил выразительный взгляд на человека-бритву. Тот переступил с ноги на ногу и состроил мину абсолютной невинности. «Итак», — снова заговорил Ковригин, «мы вполне оценили вашу осторожность и предусмотрительность. И теперь ждем не дождемся, когда же вы, наконец, расскажете о причинах своего визита». Я вынул из кармана факс и протянул его Ковригину. Факс Надежда с большими предосторожностями выпросила у соседки своей матери, мотивировав свою просьбу тем, что это поможет выяснить, что случилось с ее племянником. Старушка к тому времени очень волновалась и уже потеряла надежду увидеть племянника живым, в чем, надо сказать, была права. Копию мы, конечно, с этого листка заблаговременно сняли. Ковригин уставился на листок, сначала, видимо, не понимая, что за документ лежит перед ним. Но вдруг лицо его преобразилось. Он поднял на меня глаза и совсем другим, трезвым и заинтересованным голосом сказал: «Откуда у вас этот факс?» «Это длинная история», — ответил я. «Я расскажу вам ее позже, когда не будет более неотложных дел. Сейчас важны две вещи. Во-первых, то, что этот факс отправлен, если я не ошибаюсь, с вашего аппарата, и, во-вторых, то, что его получили в фирме «Поллукс».» Ковригин посмотрел на меня с еще большим интересом и проговорил: «Молодой человек, вы случайно не ищете работу? Я мог бы сделать вам очень привлекательное предложение. Вы меня определенно заинтересовали». Я чуть заметно улыбнулся и ответил: «Предпочитаю свободу». Ковригин нажал кнопку селектора и сказал: «Даша, зайдите ко мне». Секретарша впорхнула в кабинет, наполнив его парижскими ароматами и тропической сексуальностью. «Что вы хотели, Юрий Иванович?» — захлопала она ресницами. Ковригин молча протянул ей факс. Красотка уставилась на него, как баран на новые ворота. Ну, как овца. Она явно ничего не понимала. «Кто отправил этот факс?» — спросил, наконец, Ковригин, убедившись, что девушка не падает в обморок и не делает чистосердечных признаний. «Не знаю. А в чем дело?» Ковригин переглянулся со мной и сказал со вздохом. «За экстерьер держу. Положение обязывает». Честно говоря, я не понял слова «экстерьер», но по смыслу догадался. Ковригин терпеливо разъяснил секретарше. «Даша, этот факс, как вы видите по надпечатке, отправлен 12 марта в 16:23 с вашего аппарата. Я хотел бы знать, вы его отправили или кто-то другой?» «Я такого факса не помню», — Даша жалобно захлопала ресницами. Глаза ее, кажется, начали наполняться слезами. «Если нужно, я посмотрю в ежедневнике». «Посмотрите», — с ангельским терпением ответил Ковригин. Даша вышла в свой предбанник. Оттуда доносился ровный шум работающего пылесоса. Конечно, такие ковры надо пылесосить трижды в день. Через секунду Даша вернулась и раскрыла ежедневник на нужной странице. «Так», — забормотала она, — «с утра вы были в мэрии, вам звонил господин Фред из Гамбурга, потом Мрожичек из чешского консульства, потом вы вернулись, и у вас было совещание, вам звонил Ливеровский, потом Герр Мюллер, потом вы уехали в японское консульство, а вот в 15:45 пришел факс с таможни, и я положила его в папку с входящими». Я увидел, как Ковригин насторожился. «Вы вернулись в 17:10, и я передала вам эту папку», — продолжала Даша. «Стоп!» — Ковригин ударил ладонью по столу. «Кто, кроме тебя, находился в приемной в 5:20? «Вспомни, раззява!» Слезы все-таки не поместились в огромных кукольных глазах Даши и потекли по щекам, оставляя извилистые дорожки. «Никого!» — почти прорыдала красотка. «Ты уверена?» — в голосе Ковригина зазвучал металл. «Значит, ты сама его и отправила?» «Нет!» — прорыдала Даша. «У нее ума бы не хватило», — подал голос из угла человек-бритва. «Здесь ты прав», — негромко бросил ему в ответ Ковригин. «Простите», — вклинился я в беседу, — «мне нужно позвонить своему партнеру. Вы помните, я говорил?» «Как раз прошло полчаса». «Пожалуйста», — Ковригин жестом указал мне на маленький антикварный столик с телефоном. «Конечно, далеко не единственным в этом кабинете». При этом я заметил, как он обменялся выразительным взглядом с человеком-бритвой. Я внутренне усмехнулся, демонстративно закрыв с собой телефон, чтобы не было видно, какой номер я набираю, пробежал пальцами по кнопкам. Услышав ответ, произнес заранее обговоренную фразу. Ответ на нее был именно тот, какого я ожидал. Повесив трубку, повернулся к остальным. Секретарша Даша в состоянии близком к истерике повторяла. «Никого не было. Я никакого факса не отправляла». «Даша», — сказал я громко и доброжелательно, постаравшись, чтобы она меня услышала. «Даша, а сейчас в приемной тоже никого нет?» «Никого», — повторила она как эхо. «Никого нет». «Да?» — переспросил я и эффектным жестом распахнул дверь кабинета. В приемной по-прежнему ровно гудел пылесос. Его таскала по ковру женщина средних лет в аккуратном темно-синем платье. Даша захлопала ресницами, ничего не понимая. Наконец растерянно пробормотала. «Ах да, уборщица!» И тут же лицо ее засияло. «Ведь тогда тоже в приемной была уборщица, а я на пару минут выходила». Ковригин с уважением взглянул на меня и повернулся к человеку бритве. «Арик, разберись с этой уборщицей». Арик переступил с ноги на ногу и хрипловатым негромким голосом проговорил. «Не та уборщица, шеф. Уборщица неделю назад уволилась, взяли другую». «Ясно», — побагровев протянул Ковригин. «Тогда картина еще больше проясняется». «Но ты ее найдешь?» «А как же?» — нехорошо улыбнулся Арик. «Из-под земли достану». «Хорошо», — кивнул Ковригин и, разрешив Даше вернуться на свое место, повернулся ко мне. «Ну, кое-что прояснилось. А теперь скажите-ка, молодой человек, чего ради вы так стараетесь? Я, простите, старый циник. В каждом поступке ищу корысть». «Даже в благотворительности?» — вставил я. «О, в благотворительности-то столько корысти! Вы себе не представляете!» «Догадываюсь». Я обвел взглядом окружающую роскошь. «Так вот, какая вам-то корысть? Вы оказали мне услугу, довольно значительную. Чего вы хотите?» «Я хочу, чтобы от меня отвязалась милиция, а для этого мне нужно разобраться в одном очень запутанном деле». Брови Ковригина полезли вверх. Я достаточно коротко изложил ему историю своего краткого знакомства, если можно так выразиться, с Марианной Ковалевой, и последствия этого знакомства. Так, в результате этих событий мой приятель лишился машины и едва не лишился жизни, а меня всерьез держат под подозрением и отпустили пока под подписку о невыезде. А мне это ужасно не нравится. И я не вижу другого пути из сложившейся ситуации, кроме как самому найти убийцу Марианны. Честно говоря, вначале я сильно подозревал, что ее убрали конкуренты Поллукса, то есть вы. Но ближе ознакомившись с делом, понял, что это было бы очень глупо и совершенно бессмысленно. Девушка в этой истории — человек случайный. Колыванов использовал ее только от безысходности, потому что не хотел рассказывать о своих сложностях Пал Палычу. Просто из мести? Несерьезно. «Вы правы», — кивнул Ковригин. «Мы об этой девушке вообще не знали. Колыванов, конечно, взорвался и поплатился за это. Самая трудная работа предстоит с Пал Палычем». При этих словах Ковригин обменялся взглядом с Ариком, который, как всегда, переступил с ноги на ногу и потер руки. Глаза его блеснули недобрым огнем. «Так что к этому убийству мы не причастны. Конечно, я не могу вам представить вещественных доказательств, но мы ведь с вами не в суде пока». Он усмехнулся. «Однако я могу вам твердо обещать, со стороны Поллукса и Пал Палыча вам больше ничего не будет угрожать. Очень скоро. Правда, ближайшие сутки лучше соблюдать осторожность. И я лично советовал бы вам побыть нашим гостем. Не подумайте, что я вас задерживаю силой. Но в интересах вашей безопасности это было бы лучше». Он нажал кнопку переговорника и сказал: «Даша, принеси нам всем кофе». Даша появилась в дверях через минуту, уже полностью приведенная в порядок. Три чашки прекрасного кофе дымились на подносике, распространяя по комнате божественный аромат. Проводив гостя, Ковригин вызвал в кабинет Арика Демирчана. «Ну что, выяснил, куда этот шустрик звонил каждые полчаса? Кто его напарник?» «Куда звонил, выяснил», — поморщился Арик. «Но польза от этого как с козла молока». Он переступил с ноги на ногу и поправил воротничок рубашки. «Поясни», — недовольно потребовал Юрий Иванович. «Звонок проследили быстро. Оказалось, что парень звонит в приемную ОВИРа Центрального района». «Куда?» — удивленно переспросил Ковригин. «Отдел виз и регистрации». Арик поправил манжеты. «Что такое АВИР, я знаю», — хмыкнул Ковригин. «Я просто удивился». «Ребята потолкались там. День приемный, народу пропасть. Телефон звонит часто. В контрольное время звонок. Сотрудница снимает, слушает и становится от злости красная, как гранат». «Нет», — орет, — «это не зоопарк». «Если вы еще раз позвоните, я с милицией свяжусь. Хулиганство какое!» Народу в комнате полно. Как она орет, всем слышно. Каждый может быть его напарником. Вышел, достал мобильник и звонит куда надо. «Да, ловок парень». Ковригин удивленно покачал головой. «Ладно, не переживай, Арик. Это не страшно. Не люблю, когда ситуация не под контролем». Демирчан поморщился и снова поправил воротничок. «Вот насчет контроля ситуации». Ковригин откинулся на спинку кресла и посмотрел Арику в глаза. «Ты думал, что делать со сморчком?» «С Палычем?» — опасливо проговорил Арик. «С Палычем, с Палычем». Ковригин скорчил лицо. «Или кишка тонка?» «Боишься, недомерка?» «Я никого не боюсь». Арик вспыхнул и шагнул к столу шефа, но остановился на полпути, взяв себя в руки. «Просто здесь надо с умом делать, чтобы все по понятиям. Пал Палыч — авторитет. Его так просто, как муху, не прихлопнешь. Все против нас пойдет. Долго не выживем». «Ох, Арик», — Ковригин поморщился, — «романтик ты с большой дороги». «Понятия. В прошлом веке они остались, эти твои понятия. Ты не заметил, что век на дворе новый, 21-й. А ты все понятия, авторитеты. Что нужно, что выгодно, то и по понятиям. Кто богаче, кто сильнее, тот и авторитет». «Нет», — снова вспыхнул Арик, — «понятия — большая сила. Все блатные поднимутся, война будет». «Горячий ты мужик», — с расстановкой произнес Юрий Иванович. «Но соображаешь туго. Конечно, своими силами действовать нельзя. Так дела не делаются. Нужно будет постороннего человека пригласить. Такого, с которым все считаются. Хотя он на наши понятия плюет с расстановкой, такого, который ни одного авторитета не боится и за любую работу берется, если ему выгодно и интересно». «Шамана?» — с суеверным ужасом проговорил Демирчан. «Шамана», — спокойно подтвердил Ковригин. «Или ты его тоже боишься?» «Я никого не боюсь», — снова вспыхнул Арик. «Но я живу по понятиям. Мне с шаманом связываться западло». «Ладно», — ответил Ковригин чересчур спокойным голосом. «Я сам с ним поговорю. Ты только по своим каналам передай, что я хочу с ним встретиться».